Глава 24. Полет к астероидам. Какие у вас возникают ассоциации при слове «космопорт»? Наверняка высокотехнологичное будущее, влетающие в небо звездолеты самых невероятных форм и конструкций, информационные терминалы о прибытии и отправлении, надписи на десятках языков, толпы представителей разнообразных космических рас, снующие повсюду роботы-погрузчики, суета, шум и хаос. Именно такую картину я и ожидал увидеть, взбираясь по винтовой гладкой лестнице без ступенек на высоченную диспетчерскую башню, в которой заодно находилась таможня и все остальные службы космодрома Гекко. Диспетчерская башня со стороны выглядела как 5 громадных дисков блинов, каждый следующий все большего диаметра, установленных пачкой на длиннющем, достаточно тонком основании. Вся эта конструкция выглядела весьма ненадежной. Но я подозревал использование антигравов для придания устойчивости всей этой поставленной вверх тормашками детской пирамидки на тонкой палочке. Иван Лазовский со мной не пошел, оставшись руководить разгрузкой товара, так что найти капитана Ура Стухша в зале ресторана мне полагалось самостоятельно. Лестница сделала 17 или 18 витков внутри темного бетонного цилиндра, прежде чем вывела меня в просторное круглое помещение с панорамными окнами по всей окружности зала. Навык картография повышен до 34 уровня. Тут не было ни снующих толп инопланетян, ни роботов, ни суеты. Да и рестораном назвать это заведение тоже можно было лишь с очень большой натяжкой. 3 столика, полукруглые зависшие над полом диванчики и автоматическая панель для заказа напитков и еды. Вот, собственно, и весь ресторан. Винтовая лестница вела выше на следующие этажи, да в центре зала, на толстом круглом стержне, всей этой многоэтажной конструкции виднелась закрытая металлическая дверь. То ли лифт, то ли какой-то прикрытый технический проход для обслуживания здания. Зал оказался практически пустым. Лишь за одним из столиков автоматического кофе со скучающим видом развалился на диванчике косматый Гекко в бронированном скафандре. Мне показалось, что космолетчик дремлет или пьян, так как сидел он с закрытыми глазами и клевал носом над пустым подносом. Но меня больше интересовал сейчас не Гекко, а космодром за окном. Открывшаяся передо мной картина настолько не соответствовала ожиданиям, что я даже подошел к самому внешнему стеклу, страшно разочарованный увиденным. Зона посадки космических кораблей представляла из себя просто огороженный бетонным забором прямоугольный кусок пустыря, размерами где-то 1,5 км, со всеми сохранившимися ухабами, кустами и неровностями. Никакого твердого покрытия тут не имелось и в помине. И на пожухлой желтой траве действительно можно было разглядеть следы посадок. Несколько выжженных кругов и одну длинную почерневшую полосу. Навык «Зоркий глаз» повышен до 31 уровня. Единственным звездолетом на всем этом громадном поле был грузовой челнок класса «Шиамиру», который как раз и застыл в конце почерневшей полосы сгоревшей травы. Космический корабль напоминал растолстевший самолет без хвоста и с коротенькими треугольными крылышками. Причем стоял челнок как-то кривовато, под сильным наклоном, практически цепляя землю своим правым крылом. Возле летательного аппарата копошилась бригада техников Гекко, что-то обсуждая и споря между собой. Судя по всему, именно на этом челноке мне предстояло отправиться в первый космический полет. А потому я очень надеялся, что странное наклоненное состояние корабля и активность технической бригады являются допустимыми и естественными, а не вызваны какими-то техническими неполадками. «Комар!» Рык встрепенувшегося космолетчика разнесся по пустому залу, и я резко обернулся. «Ураз Тухш, Гекхо, клан Вайды Тухш, аристократ 51 уровня». «Аристократ? Что за странная профессия? Почему не пилот звездолета, как у Дмитрия Желтого из нашей фракции, или там капитан, как называл этого мохнатика наш дипломат?» Тем не менее, я отложил до лучших времен совершенно неуместные сейчас вопросы и вежливо поздоровался со своим нанимателем. «Кенту духа, ура, стухш!» Из последующей длиннющей минуты на две фразы собеседника я разобрал лишь некоторые слова. «Малый уровень, говорить, шихарса, хорошо, шиамиру!» Похоже, ура, стухш с большим сомнением воспринял мой невысокий 20 уровень. Не знаю, чего уж там наобещал ему наш дипломат, но Гекхо явно рассчитывал увидеть гораздо более прокачанного изыскателя. В конце мне явно был задан какой-то вопрос, но я не понял, чего от меня добивается капитан. Но так как Гекхо ждал от меня ответа, на всякий случай кивнул. очень надеясь при этом, что этим кивком не согласился продать себя в рабство или отдать на исследование жестоким вивисекторам инопланетной расы. Урас Тухш, не вставая с летающего диванчика, произнес еще что-то непонятное, повернулся и указал лапой на свой корабль. Вроде как предложил мне проследовать на звездолет, хотя не уверен. Нет, так дело не пойдет. Я открыл таблицу навыков комара и вложил все 5 свободных очков в космолингвистику, повысив ее до 18 уровня. Стало чуть легче. Следующий вопрос капитана я даже разобрал. Он интересовался, хватит ли мне 2 одноразовых геологических анализаторов или лучше взять 3. Я коряво, как смог, предложил приобрести 3. Даже для наглядности продемонстрировал 3 растопыренных пальца. «Дорого тут! Нецензурно! Глушь! Непонятно! Отсталая планета! Нецензурно! 50 за штуку! Совсем! Нецензурно! Вообще! Нецензурно!» В этом вопросе я был полностью согласен с Урас Тухшем, так как сам до сих пор находился в шоке от озвученных Иваном Лазовским цен на геологические анализаторы. 50 кристаллов за 1 штуку? Это что же я должен находить такого ценного, чтобы окупать такие непомерные затраты на расходники? Комар, лифт, зона посадки, идти Шиамиру. Сам покупать 3. Непонятно. Торопись. Урас Тухш посчитал разговор законченным, тяжело поднялся из-за столика и отправился наверх по винтовой лестнице. Так, пока что все было понятно. Капитан приказал мне воспользоваться лифтом и отправляться к звездолету, а покупка геологических анализаторов решил заняться сам, без моего участия. Спорить с нанимателем я не стал и направился в центр зала к дверям лифта. Хотя мне, конечно, было интересно тоже подняться этажом выше и посмотреть, как выглядит магазин электроники космической расы. И вот я стоял возле шахты лифта и недоумевал. Он что, поиздевался надо мной? На стене была неожидаемая панель с кнопками вызова лифта или номерами этажей, а просто прорезь для всовывания чего-то небольшого и плоского. Возможно, узкой пластиковой карточки или какого-то ключа. Догонять важного капитана и признаваться ему в своем замешательстве по поводу такого пустяка, как вызывание лифта, я постеснялся. Вот только на всем этаже не было никого другого, у кого я мог бы спросить совета. Нарушить приказ капитана и пойти за ним? Не самое лучшее решение сразу же показать себя ненадежным и неисполнительным членом команды. Я рассмотрел вариант спуститься по винтовой лестнице, выйти из диспетчерской башни и перелезть через ограждающее посадочное поле глухой забор, но отказался от этой слишком авантюрной идеи. А ну, как меня заметят охранники Гекхо, примут за вора или пристрелят. Но тогда что, стоять и тупо ждать? Или все же идти на верхние этажи за капитаном? А что если... Осмотревшись и не заметив никаких камер наблюдения, я достал нож и постарался подковырнуть панель. Она крепилась на простеньких защелках и достаточно легко отдиралась от стены. Поэтому я вынул всю эту панель с электронной платой и пучком проводов. Так, что тут у нас? Я внимательно изучил устройство. Навык электроника повышен до 17 уровня. Задача всей этой охранной системы заключалась лишь в том, чтобы при всунутом правильном ключе замкнуть все эти провода. Всего-то. Я лезвием ножа соединил нужные контакты и сразу услышал, как лифт в шахте пришел в движение. Сработало. Навык «Взлом» повышен до 7 уровня. Навык «Взлом» повышен до 8 уровня. Получен 21 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Поскорее вставив панель на место, я вошел в услужливо разъехавшиеся двери лифта. Внутри кабины, вместо привычных кнопок, имелся лишь передвигающийся по прорези в стене рычаг-бегунок. Но тут было все элементарно. Мне нужно вниз, следовательно, я передвинул бегунок в крайне нижнее положение. Двери плавно закрылись, лифт пришел в движение и вскоре вывел меня на посадочное поле. Ура, все получилось, теперь пора на звездолет. Я ожидал повышенного интереса к себе со стороны экипажа, но реакция членов команды оказалась на удивление скупой и даже до обидного безразличной. Выслушав, что меня прислал Урас Тухш и что я полечу с ними к астероидам, Гекхо потеряли ко мне всяческий интерес и занялись привычными делами. Техники готовили челнок взлета, проверяли системы и суетились с инструментами возле покосившейся правой опоры. Стоящие на земле у трапа высокоуровневые навигаторы и суперкарго флегматично проводили меня взглядами, не задав никаких вопросов. Обвешанный с ног до головы оружием охранник тоже просто отошел в сторону, пропуская меня на звездолет. Никаких подтверждений моих слов насчет полученного от капитана согласия не требовали. И вообще у меня создалось полнейшее впечатление, что «проходи, кто хочет». Что же, я настаивать на своей проверке не стал и поднялся на борт Шамиру. Внутри грузового челнока оказались весьма стесненные условия. Даже для меня тут было не так уж много места, и передвигаться по главному коридору приходилось пригнувшись, а местами так и вовсе боком. Как тут перемещались и тем более расходились при встрече гораздо более крупные гекко? Просто не представляю. Вообще, все доступное для размещения 15 членов экипажа внутреннее пространство челнока не превышало своими размерами объема междугороднего автобуса. Главный коридор, 4 отходящих от него крохотных жилых отсека, в каждом из которых обитало по 4 гекко, и 2 коротких ответвления, один в запертый грузовой отсек, второй вел выше на капитанский мостик. Я остановился в нерешительности, не зная, куда мне приткнуться. «Комар, ходи тут! Непонятно? Хватит! Вещи!» Кто-то из членов команды заметил мое затрудненное состояние, и вот тут я не понял, то ли приглашал меня к себе в один из жилых блоков, то ли наоборот ругался и требовал не загораживать проход. «Ваша Туших, Гекхо, клан Туших Лайне, оператор тяжелых роботов 62 уровня». Похоже, я все же приглашал к себе, так как огромный, даже по меркам Гекхо, рыжий гигант в бронированном скафандре с отстегнутым шлемом подвинулся, пропуская меня в жилой отсек. Я тут же воспользовался любезным приглашением и уселся на самый краешек пластиковой лавки. Что? Мне показалось, что у меня двоится в глазах. Совершенно такой же Гекхо сидел напротив меня и полировал свой шлем какой-то зеленой пастой и ветошью. «Баша Туших, Гекхо, клан Туших Лайна, оператор тяжелых роботов 63 уровня». Близнецы-братья? Очень похоже, что именно так. Еще одним моим соседом по комнате оказался низкорослый Гекхо с огромными желтыми глазами и густой черной шерстью, по которой причудливыми узорами вились полосы белого меха. Едва ли природа наградила моего соседа такой необычной геометрически правильной расцветкой. Скорее, я наблюдал результат искусного осветления и подкрашивания шерсти. «Улине Тар, Гекхо, клан Тар Лайна, торговец 56 уровня». Все пространство жилого модуля не превышало размеров стандартного купе в железнодорожном вагоне, и 4 обитателям тут было тесновато. Я огляделся, осматривая свое жилище на ближайшие сутки. Тусклые лампы, стены и даже потолок увешаны коробками и сумками, которые крепились, похоже, на каких-то магнитах или липучках. Под 2 лавками битком напиханы личные вещи моих соседей. Еще 2 откидные спальные полки в данный момент убраны, иначе тут вообще было бы не повернуться. Я вежливо одного за другим поприветствовал своих соседей на языке гекхо и добавил: «Будем знакомы!» На что торговец прорычал сквозь зубы, не скрывая раздражения. «Последний рейс!» «Непонятно». «Неудачник!» «Неприлично». «Нормального изыскателя не нашел!» «Уйду от урастухша к другому!» «Неприлично». «Все достало!» Похоже, приглашение настолько неопытного изыскателя пришлось не по вкусу торговцу. Но очень быстро я выяснил, что мое присутствие далеко не единственная и уж точно не самая главная причина недовольства Улине Тара. Торговец открыто называл своего капитана неудачником, и для такого резкого заявления, похоже, имелись веские причины. Я улавливал менее половины сказанного говорливым соседом, но общую картину все же понял. Наш капитан, Урастухш, являлся представителем одного из древних аристократических родов Гекхо. И по принятой у этой расы традиции, прежде чем получить под свое управление какую-то территорию с подданными, должен был зарекомендовать себя либо на военной службе, либо на каком-то другом поприще. Урастухш выбрал вариант свободного торговца, искателя приключений и авантюриста. Достаточно распространенный выбор, насколько я понял со слов торговца. Получив от своей родни неплохой стартовый капитал, приобретя на него грузовой челнок и наняв команду, капитан отправился в путешествие по огромной галактике. Конкурировать на оживленных трассах с многочисленными шустрыми и пронырливыми торговцами у него не получилось, а потому молодой аристократ отправился на самую окраину исследованного космоса, полагая найти там свою птицу счастья. Эта дорога в конечном итоге привела его к недавно открытым Гекхо звездным системам, одной из которых и была проекция Солнечной системы в игре, искажающая реальность. Торговля с аборигенами, одним из которых являлась моя фракция Human 3, оказалось не настолько выгодно, как виделось изначально. У местных фракций просто-напросто не хватало валюты для покупки завезенных издалека высотехнологичных изделий. Местные же товары были в основном дешевым сырьем для дальнейшей переработки и представляли интерес только в больших объемах, которые окупили бы затраты на перевозку. Но и эта ниша была уже занята другими конкурентами, да и не предназначался небольшой челнок Шиомиру для перевозки больших объемов груза. И вот уже более 20 суток Урастухш пробовал свои силы в разработке астероидов, даже купил автоматизированные фабрики по добыче минералов. Вот только чего-либо ценного в космосе так и не нашел. А собираемый дешевый материал едва-едва окупали расходы на содержание корабля. Что же, подтверждалась информация Ивана Лазовского, и заодно объяснялось, зачем капитану вдруг потребовался изыскатель. Навык космолингвистика повышен до 19 уровня. «Взлетаем! Всем приготовиться! Навигатор, курс на прежние координаты! Заберем нашу фабрику и поищем для нее место получше!» По коридору прокатился громовой голос капитана, и я даже полностью разобрал все слова. Раздался гул и свист, стены завибрировали, я с тревогой посмотрел на своих соседей. Но Баша Туших продолжал, как ни в чем не бывало, полировать лицевой щиток шлема. А Улинетар все так же жаловался на свою жизнь. Вибрация становилась все сильнее. Появились перегрузки. Меня вдавило спиной в стену, впрочем, вполне терпимо. Какой-то пакет от тряски и ускорения звездолета не удержался на стене и рухнул на пол. Торговец недовольно прокомментировал это вроде бы совершенно незначительное событие. «Вот же наш капитан жмот! Экономит на гравикомпенсаторах!» «Так сломали же один из гравикомпенсаторов при посадке!» Отвлекся наконец-то от своего шлема и вступил в беседу Баша Туших. «Говорил же я капитану, хватит контейнеры с рудой уже паковать в трюм. И так перегруз будет почти полуторный, но нет, не послушал меня. И главное, было бы из-за чего рисковать». Снова нашел пищу для недовольства Улинетар. «Всякий мусор привезли, даже ремонт челнока не окупили». Я слушал это недовольное ворчание соседей и внутренне ликовал. Я стал понимать их речь. Круто. К тому же перегрузки как-то внезапно ослабили, а затем и вовсе прекратились. Жизнь, казалось, не так уж и плоха. Но розовые очки слетели, стоило мне достать сканер изыскателя и включить его. «Мама!» На темном экране в полном беспорядке высветились абстрактные разноцветные закорючки. «Что это?» Я не понимал ни единого символа. Мой навык космолингвистики 19 уровня и вполне уверенное понимание устной речи Гекхо не давали никакой отдачи в случае письменных текстов. Как я вообще смогу выполнить свою работу изыскателя, если не понимаю нифига из того, что отображается на экране? Для пробы я влил в космолингвистику еще одну очку, повысив этот навык до 20 уровня. Не помогло. Передо мной была все та же непонятная китайская грамота. Даже хуже. Про китайские иероглифы я хоть кое-что знал. Тут же даже не представлял, с какой стороны подступиться к этим географическим разноцветным узорам. Пришлось мне просить помощи у своих соседей. Улинетар, не скрывая своего негативного отношения ко мне, капитану, да и вообще ко всей нашей экспедиции к астероидам, предсказуемо отказался. А вот Баша и Ваша неожиданно согласились, скорее просто от скуки, чем от желания мне помочь. Но все же оба близнеца принялись учить меня азбуке своего народа. Наше занятие продолжалось уже 5 часов. У меня, признаться, уже мозги кипели от такого обилия новой информации. Но я все же старался прилежно запоминать все новые и новые последовательности изгибов ломаных линий, спирали и петли, которые показывали мне спутники. У Гекхо не было символов для обозначения звуков или отдельных слов. В их языке каждое предложение или фраза прямой речи обозначались единой линией, вихляющей, делающей петли и спирали в зависимости от смысловой нагрузки, но обязательно в итоге замкнутой, что подчеркивало ее самодостаточность и законченность. С какого-то момента, видимо, и безусловные старания, и даже кое-какие успехи, даже торговец не выдержал и тоже выступил в качестве моего учителя. И в какой-то момент до меня неожиданно дошло, что написание «Улинетар, звездный торговец», которое мне поручили вывести учителя, практически полностью копирует начертание фразы «красивая женщина». И явно это совпадение происходило неспроста. Навык космолингвистика повышен до 25 уровня. Получен 22 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 5 очков. Я сообщил своим учителям о том, что увидел совпадение двух разных фраз, а заодно сразу поинтересовался, правда ли я понял, что Улинетар — женщина Гекхо. «Ха, дошло, наконец! Долго же ты соображал!» — фыркнул мой сосед по жилому блоку, оказавшийся на самом деле соседкой. Улинетар встала и ушла в общий коридор. Похоже, она обиделась. Подозреваю, что Улинетар считала себя неотразимо красивой, а потому ее задело, что я не увидел особой разницы между ней и двумя громадными братьями-самцами. «Вообще-то это сразу видно», — сообщил мне Баша, понизив голос до шепота. Пропорции передних лап и тела другие, рост чуть ниже, уши назад смотрят, фигура другая. Да и узоры на шерсти женские. Как ты мог такое не заметить? Я не стал ссылаться на свое незнание, извиняться и оправдываться. Да и не до того было. У Лине уже вернулась, принеся три сложенных металлических треноги и какой-то серебристый сверток. Капитан велел передать геологические анализаторы и скафандры для работы на астероидах. Прокомментировала для меня мохнатая женщина. Прежде всего, меня заинтересовал скафандр. Он оказался серебристого цвета цельным комбинезоном и с покрытой металлическим напылением прорезиненной ткани, пристегивающимися перчатками и раскладывающимся в шар прозрачным шлемом. На спине этого костюма крепился прямоугольный, достаточно тяжелый толстенный металлический контейнер, видимо, резервуар для воздуха. Легкий скафандр — оборудование для работы в условиях разреженного воздуха, вакуума или неагрессивных газов. Радиационная защита — плюс 12, броня — 1. Время заправки резервуара воздуха — 12 минут. Время работы на одном резервуаре — 2,5 часа. Требования к характеристикам — телосложение — 6, сила — 6. Требования к характеристикам были весьма щадящими, подходящими практически каждому человеку. Да и ткань достаточно легко тянулась, так что по росту и фигуре легкий скафандр тоже подгонялся. Я открыл окно экипировки и переложил скафандр туда. Один миг, и я уже стоял полностью облаченный, готовый к работе в безвоздушной среде. Все бы хорошо, но меня смутили две явно выраженные выпуклости на передней части моей экипировки. Что это? Эластичный костюм, похоже, предназначался надеваться на женские груди. Скафандр оказался женским. Когда я в растерянности сообщил об этом спутникам, оба брата и моя соседка заурчали сквозь зубы очень громко, что символизировало у Гекхо неудержимый смех. В коридоре вскоре показались и другие мохнатики, привлеченные происходящим у нас чем-то очень веселым. И вскоре о моем конфузе знал уже весь экипаж. «Известность повышена до 13. «Что я вам, клоун, что ли? Развлекать всех?» Я сменил скафандр на привычную одежду. «Ладно». Так или иначе, со скафандром все понятно, вполне подходит. Хотя и выгляжу я в нем достаточно нелепо. Теперь настала пора разобраться с этими геологическими анализаторами. Я взял одну из оказавшихся достаточно тяжелыми треног и повертел в руках. Иван Лазовский говорил что-то о том, что металлический штырь полагается вкручивать в почву, но я не видел никакой резьбы ни на одном из концов треноги. Просто три гладких метровой длины металлических стержня, сложенных сейчас вместе. Все это крепилось к прямоугольной пластмассовой коробочке. Похоже, это какая-то другая модель. И, кстати, где вообще у этой треноги кнопка включения? И как такой анализатор синхронизируется с моим сканером? Я попробовал развести сложенные ножки этой конструкции в поисках скрытой кнопки активации. Что-то щелкнуло. Свет отключился не только в нашем жилом блоке, но еще в коридоре, во всех соседних блоках и, похоже, вообще по всему звездолету. Шиомиру резко дернулся и вошел в кручение вокруг своей оси, отчего меня швырнуло к стене. Единственным источником освещения в обесточенном звездолете оставался экран моего сканера, на котором появилась жизнерадостная яркая надпись. «Обнаружен источник сигнала. Выполняется сбор данных. Навык сканирования повышен до 25 уровня». Со всех сторон слышались испуганные крики членов команды. Никто из Гекхо не понимал, что происходит и в чем причина аварии. Через весь этот шум прорезался громоподобный голос капитана. «Камар!» «Известность повышена до 14.